Глава 25. Спустя 3 месяца. «Тай, возьми 10-й столик, там снова Юсупов с компанией», — попросила Наташа. «Ей всего 18, она работает здесь с момента окончания школы, а я пришла 2 месяца назад. Устроилась сюда официанткой, платили неплохо, чаевые оставляли в полном объеме. На съем квартиры и покупку самого необходимого мне хватало с лихвой. Несколько тысяч получалось даже отложить на черный день». «С Наташкой мы подружились почти сразу. Она искренняя и открытая, чем-то напоминала мне меня в этом же возрасте. Ей помогала. Все же я на 5 лет старше, да и успела уже такого повидать в жизни, чего Наташке бы не посоветовала. Конечно, возьму. Ты иди моих обслужи». Поспешно взяла меню и направилась к 10-му столику. Юсупова Дамира знали практически все в этом кафе. Кто-то его боялся, кто-то обходил стороной. Наташка же имела глупость обслуживать его в прошлый раз. Едва проблем не набралась. Съязвила, привлекла внимание. Отстаивали ее всем персоналом. Получилось только потому, что Дамир тогда был слишком пьян для чего-то большего, чем простые угрозы. «Добрый вечер. Я сегодня буду обслуживать ваш столик». Улыбнулась и положила меню перед 2 мужчинами. Они даже не посмотрели в мою сторону, молча принялись изучать строки. «Желаете что-то заказать сразу?» «Бутылку виски тащи!» — прошипел Дамир, не отрываясь от меню. «Хорошего, как обычно, в общем, ты знаешь!» «Конечно, приятного вечера!» Я быстро отошла, подошла к бару, попросила у Костика, нашего бармена, виски, который обычно заказывает клиент. Поставила бутылку на поднос вместе с 2 стаканами, засеменила к столику, расставила бокалы, поставила бутылку виски. Насколько я помнила, откупоривали они ее сами, собственно, как наливали. «Еще 2 бокала принеси», — распорядился Юсупов. «И меню прихвати, мы ждем еще 2 человек». «Да, конечно». Я поспешила ретироваться, захватила со стойки меню и бокалы. По правде, терпеть не могла таких Юсуповых. Они считали себя королями жизни, богатыми засранцами, считающими, что мир вертится вокруг них. Остановившись у столика, оставила меню и бокалы, достала блокнот, чтобы записать их заказ. «Все ясно», — просил Юсупов, впервые глядя мне в глаза. «Да, конечно, ваш заказ записан», — произнесла без запинки и поспешила уйти, но была перехвачена его сильной рукой за запястье. «Номер мне свой напиши на листочке и принеси». «Извините, но это не входит в мои обязанности», — ответила как можно тактичнее и даже улыбнуться смогла. «Номер», — повторил Дамир, — «принеси свой номер». Я выхватила руку и побежала на кухню передавать заказ. Сердце барабанило о грудную клетку. Не собиралась я никому давать свой номер, тем более такому, как он. У него же на лбу написано, что он считает себя хозяином жизни. С такими лучше не связываться никогда. Даже рядом лучше не находиться. «Тай, чё там?» — шепнула Наташка. «Стоило мне выйти из кухни». «Я видела, как он за руку тебя схватил. Приставал, да?» «Номер приказал свой дать. Это я виновата. Нужно было пойти вместо тебя». «Глупости не говори, Наташ. Второй раз он бы тебя не отпустил. Не буду я ему номер давать, что он мне сделает? Насильно из клуба при всех, что ли, вытащит?» Я пыталась успокоить не столько Наташку, сколько себя. Было страшно, потому что я прекрасно осознавала, такие, как он, могут сделать что угодно. Они не смотрят на условности и правила, им наплевать на законы. Я осознавала это слишком отчетливо, когда встретилась с Каримом. В его мире подобное поведение было нормой. Пришел, увидел, победил. Такие мужчины не принимали отказа. Следующие 30 минут я закрутилась в работе между столиками. Услужливая улыбка растягивала мое лицо, а ноги гудели от усталости. Глаза, правда, тоже слипались, потому что по вечерам, вместо того, чтобы отдохнуть с интересной книгой или просмотреть сериал, я садилась за дополнительную подработку, которую нашла на одном из сайтов фрилансеров. Заработанные там деньги удалось откладывать. Я мечтала однажды купить квартиру. Можно даже взять ипотеку, главное, чтобы своя, пусть небольшая, 30 квадратов. Я задумалась настолько, что почти не сфокусировалась ни на чем другом. Отнесла заказ за 10-й столик, расставила тарелки, мельком заметив, что за столом мужчин уже 4. Только когда собралась уйти, услышала до боли знакомое: «Таисия!» Я так и присела к полу, вытянула спину по струнке, сглотнула, поворачивалась с надеждой, что мне послышалось, но нет, за столиком действительно сидел Карим, прямо напротив Дамира, сидел и смотрел прямо на меня, прожигал своим взглядом, оценивал. «Фреш апельсиновый принесите», бросил мне и тут же перевел взгляд на Юсупова, давая понять, что меня для него больше не существует. Когда шла до барной стойки и попросила апельсиновый фреш, не помнила. Наташа допытывалась, как идут дела, а меня трясло так, что я даже говорить внятно не могла. Только кивала и односложно отвечала. Стойки обслуживать не могла нормально, потому что не ожидала увидеть его здесь. Мы расстались в тот же день, когда за прозрачной перегородкой избивали моего брата. Он меня отпустил, я ушла почти в никуда, сняла вначале небольшую комнатку, а потом и квартиру. Это позже, когда устроилась на работу, когда я уходила, Карим дал мне денег, карту, на которой оставалась какая-то совершенно космическая сумма. Я когда увидела ее, не смогла этого переварить и перерезала карту напополам, выбросив одну половинку и оставив у себя вторую. Мало ли кто мог ее найти и пожить. А так? Так я знал, что никто, в том числе и я, не возьмет оттуда ни копейки. Возможно, это было глупо, я могла бы снять оттуда деньги и купить себе квартиру. Не однушку, двухкомнатную, просторную, с большой кухней. Я могла бы не работать несколько лет, но не могла так. Мне не нужны были деньги Карима, ни копейки. Я выкручивалась сама. Сняла с карты только в первый день, когда ушла, потому что не было денег совсем. Потом не позволила себе и притронуться к карте. Перерезала, чтобы не было соблазна. И вот он здесь, сидит с Юсуповым, что-то обсуждает. Я не знала, как понести ему фреш и остатки заказа, которые еще не приготовились. Была шальная мысль послать Наташку, но я отказалась от нее. Она молоденькая, еще не стоило ей туда лезть. Не дай бог, Юсупов вспомнит о ней, не отстанет ведь. Столик ушла с безумно колотящимся сердцем. Впервые поднос в моих руках трясся, я чуть было не уронила стакан на пол. Все обошлось. Удивительно, но я все же смогла выдержанно поставить перед ним стакан, разложить другие блюда, спросить, не желают ли они чего еще. Уже у стойки попросила Наташу подменить меня за другими столиками минут на 10. Мне нужно было подышать, вдохнуть такого необходимого свежего воздуха и отвлечься. Я вышла из заведения через черный ход, уперлась спиной в стену и едва не заплакала. Вспомнила, что на мне макияж, что я все еще работаю, и мне совсем скоро необходимо вернуться в зал. Сработало. Хотела вернуться, но в этот момент дверь неожиданно хлопнула, я вздрогнула, почему-то прекрасно зная, кого сейчас увижу. Карим вышел с пачкой сигарет в руках. Выбил одну, зажал ее губами и чиркнул зажигалкой. Облако дыма тут же полетело в мою сторону. «Привет!» Он смотрел на меня в упор, разглядывал. Мне же хотелось сквозь землю провалиться. Не думала, что мы когда-то встретимся. Не рассчитывала, потому и выглядела я так себе. В старой поношенной одежде, а прическа, волосы, завязанные в тугой хвост. Серость и блеклость особенно контрастировала рядом с ним, высоким, одетым в дорогой костюм. Наручные часы на запястье блестели в свете фонарей. На лице коротко стриженная ухоженная бородка, волосы были уложены назад. «Так вот, как ты теперь зарабатываешь». Стало немного не по себе. Он произнес это таким тоном, будто я здесь не столики обслуживала, а предлагала всем, кто не против себя. Обидно, стыдно, неловко. «Твои деньги я не трогала, карту порезала, часть у меня я могу отдать». «Дура-то, Таисия, со мной, стало быть, плохо было?» «С тобой я была в клетке, Карим, и как на пороховой бочке, не знала, откуда рванет». Я поспешила к двери, чтобы вернуться в зал, там он мог только смотреть на меня. Выносить разговоры было выше моих сил. «А с ними свободно?» — остановил меня словами. Я так и замерла у двери, повернулась и непонимающе на него посмотрела. «Я здесь официантка, Карим». Он засмеялся, выпуская клуб дыма вверх, докурил, бросил окурок в урну и повернулся ко мне, сделал всего шаг, но остановился и мотнул головой. «Ладно, забудь, был рад видеть». Он зашел внутрь первым, я следом. Тут же подошла к их столику, забрала грязную посуду, выслушала новый заказ. К концу смены едва стояла на ногах. Юсупов с компанией будто и не собирался никуда уходить. Сидели, смеялись, иногда даже слишком громко, из-за чего часть посетителей разбежались. Обычно в это время у нас еще много людей, но сегодня все ушли пораньше. Никто не хотел сидеть рядом с теми, кто позволял себе наплевать на других. Охрана при этом ничего не могла сделать. «Иди сюда!» — крикнул Юсупов заплетающимся языком и щелкнул пальцами. Смотрел при этом на меня. «Еще бутылку!» — скомандовал. Стоило мне было поравняться с их столиком. «Да, конечно». «Стоять!» Он схватил меня за запястье, потянул к себе. «Не нужно номер, я буду ждать тебя после смены». Я вырвал руку и вместо того, чтобы ответить, побежал к барной стойке за бутылкой, надеясь, что и в этот раз он напьется так сильно, что не вспомнит обо мне. Однако выходить из кафе ночью все же будет страшно. Кто мне поможет, если он решит, что я непременно нужна ему? «Вместе сегодня выйдем», — решительно пролепетала Наташка. «Я слышала, эта сволочь тебе сказала, вместе пойдем. Если что, будем орать. Пусть только попробуют к нам прикоснуться». Я улыбнулась. Не зря мы с Наташкой сразу же подружились. Она, как и я, бросится и в огонь, и в воду за близкого человека. Я была с ней согласна. Вдвоем возвращаться было не так опасно. Это одного человека просто запихнуть в машину, а с двумя уже могут возникнуть накладки. Вряд ли Юсупов на это пойдет. Когда до закрытия заведения оставалось минут 20, Юсупов попросил счет и сам его щедро оплатил. Посмотрел на меня плотоядным взглядом и сказал, что будет ждать. Он был видным мужчиной, высоким, статным, стройным и привлекательным. Я понимала его жажду владеть понравившейся девушкой, но не собиралась становиться той, которая на это пойдет. «Я не приду», — произнесла открыто и честно. «Не ждите». Он лишь усмехнулся. Карим вышел задолго до того, как они попросили счет. Видимо, они распрощались заранее, и он покинул стены нашего заведения. Мы с Наташкой после их ухода еще убирали со столов, затем ждали парней, которые работали на кухне, но нам было не по пути, да и дожидаться оказалось долго. «А давай такси», — предложила я. «Чаевые мне оставили неплохие, могла бы себе позволить поехать с подругой на такси. Решили, вызвали автомобиль ко входу и стали ждать. Нам пришло оповещение, что машина прибыла, и мы, довольные тем, как легко все прошло, радостно вышли на улицу. Оглянулись, но автомобиля не было. А вот несколько мужчин, надвигающихся на нас, увидели. Попятились назад, но было поздно. Схватили и меня, и Наташку. Куда-то нас потащили. Я билась, что есть сил. Вырывалась, царапалась. Когда нас дотащили до машины, из нее неожиданно вышел Дамир. «Отпустите нас!» — крикнула. «Как вы смеете? Неужели у вас ничего человеческого нет?» «Заткнись!» — бросил он пьяным голосом. «Просто закрой свой рот. Откроешь, когда на колени встанешь». Окружающие нас мужчины засмеялись, а я плюнула ему в лицо. Терять мне было нечего. Нас уже схватили и собирались сделать все, что им заблагорассудится. Пора быть паинькой прошла. «Сука!» — прошипел Дамир, вытираясь. «Оставьте ее!» Я не поверила своим ушам, но меня действительно отпустили. «А эту в машину!» Он кивнул на Наташку, которую тут же потащили к внедорожнику. Она попыталась вырваться, а я бросилась ей на помощь, но меня тут же остановили. Сжали в стальных тисках. Кто-то сзади намотал мои волосы на свою руку так, что я теперь смотрела вверх прямо в яростные, рассвирепевшие глаза Дамира. «Знаешь, что с ней будет?» «Ха-ха». Он усмехнулся. «Я трахну ее во все доступные дырки, а потом отдам парням. Твою лучшую подругу, которая решила выйти сюда с тобой. Помни об этом, когда попытаешься в следующий раз проявить свой характер». Они оттолкнули меня на дорогу так сильно, что я не удержалась на ногах и упала. Прежде чем я встала и бросилась к машине, та уже сорвалась с места, оставив за собой лишь пыль.